Я уверен, что смогу устроить что-то особенное. Организаторы рейтингового игрового турнира хотят, чтобы их рекламные кампании по игровому режиму все же были успешными. Наруто ответил с ухмылкой, заставив толпу взволнованно перешептываться друг с другом, прежде чем он поднял глаза и улыбнулся молодым дьяволам в толпе. А пока, пожалуйста, продолжайте поддерживать Сону. Она ждала всю свою жизнь, чтобы иметь возможность продемонстрировать ее музыку для мира и быть принятым для этого. Я не знаю, могу ли я говорить за всех здесь, Наруто сама, но мы поговорим. Репортер заговорил, когда толпа кричала: «Мы будем». Ярко и благодарно улыбаясь, Наруто поднял руку и помахал толпе, прежде чем продолжить следовать за Риас по красной ковровой дорожке, ведущей их от вокзала к большой колеснице, которая доставит их в резиденцию Гримари. Как и сказал им Киба, у Гримари действительно была территория размером с Хансю в Японии, с очень богатой природой, с горами, равнинами, лесами и холмами, которые, казалось, простирались на многие мили. На этой земле также была хорошо развитая промышленность. Гримари Ларгей Интерпрессе было бизнес-предприятием, которое управляло различными успешными бизнес-предприятиями в подземном мире, а также в человеческом мире, где у них было несколько туристических агентств и гостиничных сетей в разных странах от востока до запад. Предприятие также было вовлечено в киноиндустрию и в настоящее время работает в качестве партнера Phoenix Householt, который в основном был боссом медиаиндустрии в подземном мире. В конце концов колесница подъехала к огромному особняку. Оставшись там, чтобы оправиться от состояния истощения демонической силы после рейтингового матча против Райзера Феникса и его Пера, Наруто был единственным, кто не удивился, увидев резиденцию Гримари, хотя это никогда не переставало его удивлять. Планировка особняка представляла собой четырехугольник с внутренним двором посередине. Снаружи у входа был фонтан с круглой клумбой вокруг него, с множеством садов в окрестностях. Вау! Риас сестренка, настоящая принцесса. Она действительно принцесса. Асия таращилась, в то время как Ирина и Зиновия разделили выражение полного шока и изумления на своих лицах, когда они с широко открытыми глазами начали смотреть на похожий на замок особняк после того, как появилась колесница. «Добро пожаловать домой, Адзё сама». Еще одна группа горничных и дворецких хором вошла, когда Наруто и остальные вошли внутрь. Малиноволосая наследница улыбнулась и кивнула им в ответ, в то время как новые члены группы оглядывались на приветствующих их слуг. Теперь, когда Грейфия взяла на себя инициативу, их провели в большую комнату, которая, как и любая другая комната в особняке, выглядела невероятно запредельно, даже больше, чем главная комната его дома, с мягким малиновым ковром под ногами, когда они шли по комнате. Стены были украшены множеством дорогих произведений искусства, а с изысканного потолка свешивалась хрустальная люстра. «Ара, Риас, добро пожаловать домой!» Красивая брюнетка заговорила, спускаясь по лестнице с красивым мужчиной средних лет с длинными малиново-рыжими волосами, точно такими же, как у Риас, которые были связаны в свободный хвост с черной лентой для волос. У него также была короткая подстриженная бородка, и он облачился в строгий дорогой костюм, придававший ему изысканную ауру. Тем временем брюнетка была красивой женщиной, которую можно было принять за старшую сестру-близнец Риас, с единственной заметной разницей, которая заключалась в ее цвете волос и успокаивающей, но в некоторой степени озорной ауре, когда она смотрела на свою дочь и своего парня. «Ата сама, Ока сама, я вернулся». Риас улыбнулась своим родителям, а ее Пер и Равель склонили головы перед лордом и леди дьявольского дома Гримари. Зиотикус тепло улыбнулся им и махнул рукой, чтобы они подняли голову, прежде чем он подошел к своей дочери и поприветствовал ее, быстро обняв и обняв ее за плечо. «Добро пожаловать домой, Риас». Он поговорил со своей дочерью, прежде чем переключить свое внимание на дьяволов, стоящих за ее спиной. «Я вижу, что твоя собственная семья сильно выросла за последние несколько месяцев. Гаспер Кун, рад снова видеть тебя с моей дочерью». «Спасибо, сэр». Дампир надел маску из бумажного пакета, нервно ответил: «Офис сама, для нас действительно большая честь наконец встретить вас и видеть вас здесь сегодня». Затем Зиотикус обратил свое внимание на офис и склонил к ней голову, его жена сделала то же самое позади него. «Пожалуйста, если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь сообщать нам». «Конечно». Бог-дракон Ураборос дал простой ответ: «Наруто, мой мальчик». Затем Зиотик весело обратился к Наруто, когда тот обратил свое внимание на парня своей дочери. «Мы давно не видели друг друга. Вы хорошо выглядите». «Спасибо, сэр. Вы тоже очень хорошо выглядите». Наруто усмехнулся, когда он пожал руку старшему дьяволу, заметив, как подергивались губы Венеланы. Но вскоре он понял, почему. «Нет причин быть таким формальным, Наруто». Шатенка блаженно улыбнулась, когда говорила с ним. «Мы бы предпочли, чтобы вы назвали нас Ка-сама и То-сама, или мамой и папой, в любом случае это нормально, правда, дорогая?» «Да, конечно». Зятицус полностью согласился. Ока-сама, Ата-сама. В то время как взволнованная Риас воскликнула, Наруто смог только нервно усмехнуться в ответ, когда кровь прилила к его лицу. Хотя он не мог не взглянуть на Риас и улыбнуться ей, когда она сделала то же самое и их взгляды встретились, чего не хватило обоим родителям, которые выглядели очень довольными. Оказалось, что его первые летние каникулы в подземном мире только начинаются. Глава 33. «Ара, ваша работа ног потрясающая, Наруто сама», — похвалила Грейфия Люцифук, ведя Наруто по полу в медленном ритме музыки в медленном танце. Несмотря на то, что у него не было проблем с выполнением ее инструкций, Наруто становился все более и более нервным по мере того, как приближался к Грейфи, так близко, что иногда их лица находились всего в нескольких дюймах друг от друга, и ее груди прижимались к его груди, когда он держал ее в его объятиях. Но это как и ожидалось, учитывая, что вы достаточно хорошо владеете несколькими искусствами фехтования. Я думаю. Наруто нервно усмехнулся в ответ. Их движение стало медленным и неторопливым. Почему я единственный, кто снова беру уроки танцев? Блондинка решила спросить, потому что этим утром Грейфия позвала в комнату начать урок танцев. Судя по тому, что он слышал, мать Риас должна была учить его, как правильно танцевать, но ей пришлось уехать на срочную деловую встречу с мужем, не оставив ей другого выбора, кроме как позвонить Грейфи, чтобы научить его этому, ее место. Несмотря на то, что она была горничной, Грейфия происходила из дома Люцифуга, благородной семьи чистокровных дьяволов из дополнительных дьяволов, поэтому от нее ожидалось умение танцевать, и она была полностью способна научить его делать то же самое. Киба Юта-сан уже овладел такими техниками, как и ожидалось от рыцаря. Седовласая горничная ответила, продолжая танцевать с Наруто. Между тем, Гаспер-сан, член выдающегося вампира, поэтому он знает этикет. С другой стороны, вы, простолюдин из человеческого мира, так что это будет очень неприятно, если вы не приобретете эти навыки сверхопределенного уровня. В ближайшем будущем вам в конечном итоге придется появляться с Риас Адзё-сама на светских мероприятиях, поэтому для вас очень важно помнить даже об обычных практиках, немного. Вы, ребята, все еще говорите об этом, а? Наруто спросил с легким смешком. Конечно, я люблю Риас и всех остальных, но не думаете ли вы, что для нас еще слишком рано говорить о браке? Я имею в виду, мы все еще учимся в старшей школе, верно? Это правда, но я верю, что вы понимаете, что у лорда и леди Гримари есть все основания с нетерпением этого ждать, особенно после того, как Адзё сама уже открыто боролась за отмену своей брачной помолвки с третьим сыном семьи Феникс. Плюс она также никогда не проявляла интереса к мальчикам до вас, поэтому для ее родителей вполне естественно быть в восторге, когда она может найти кого-то, с кем она действительно может быть счастлива, объяснила Грейфия своим обычно спокойным тоном, и Наруто не смог удержаться от улыбки. Итак, они знают, что я строить гарем? Грейфия прервала его и продолжила вопрос, несмотря на то, что Наруто не собирался спрашивать что-то подобное, по крайней мере, таким образом, что он чуть не споткнулся о собственные ноги и наступил на нее. Но седовласая горничная крепко держала его и удерживала его на одном уровне с ее хваткой на его теле. Когда блондин снова встал, он увидел редкую дразнящую улыбку на лице Грейфи, когда она смотрела на него. «Что с вами, дьяволицы?» И слово «гарем». «Неужели вы можете так небрежно сказать?» – недоверчиво спросил он, изо всех сил стараясь сохранять спокойный тон. Грейфи склонила голову на бок, когда дразнящая улыбка на ее лице стала еще шире, прежде чем она спросила. «О, значит, кто-то еще, кроме Адзё-сама, уже говорил с вами об этом, не так ли? Хотя больше похоже на то, что меня дразнили, но да я думаю», — Наруто ответил, сильно смеясь. «Так ее родители знают, да, или, по крайней мере, Венелана сама. Если я увижу, что вы привлекаете девушек из Пер Адзё-сама, то, Конечно, она тоже может. Грифия заговорила, и Наруто ожидал этого от матери Риас. Поговорив с ней и познакомившись с ней во время восстановления после рейтингового матча против Фризера, хотя ему еще предстояло решить, делает ли это Венелану невероятной или пугающей, так что они не возражают, что их дочь – единственная, с кем я встречаюсь, или будет встречаться, Грифия добавила, на самом деле, для них это не имеет значения, Наруто сама, но больше всего они будут беспокоиться о том, будет ли сама Риасадзё достаточно сильна, чтобы взять на себя инициативу. Венелана сама берет бразды правления в свои руки, с мужем, поэтому было бы очевидно, если она хочет, чтобы ее дочь была такой же. Наруто расширил глаза при этом. Неудивительно, почему их двоих совершенно устраивало, что у него есть гарем, опять же, он не пытается построить гарем или что-то в этом роде. Думаю, главная проблема для меня в том, захотят ли девушки, которые мне нравятся, это принять. Я имею в виду, Мамачан выглядела довольно крутой, но, о, значит, Мамаханакай-сан из Персоны Ситри сама, другая девушка, Грифия слегка ахнула с легкой дразнящей улыбкой. Я впечатлен Наруто сама, я думала, что это либо Асия-сан, либо Акина-сан, это далеко даже для вас, пожалуйста, Грифия-сан, это не так, Наруто обнаружил, что только нервно посмеивается, отвечая ей. Затем Грифия заговорила гораздо более мягким тоном, шутки в сторону. Не стоит так волноваться по этому поводу. В конце концов, в нашем мире естественно, что женщин привлекают сильные и очаровательные мужчины, а те мужчины хотят, чтобы их окружали красивые женщины. Раньше вы были человеком, поэтому я понимаю, если эта идея звучит для вас слишком экстремально, но поверьте мне, вы со временем к этому привыкнете. Спасибо, Грифия-сан. Наруто благодарно улыбнулся Грифии, выразив свою признательность за искреннюю искренность ее слов. Грифия кивнула ему, прежде чем развернуть его, заставив его несколько раз повернуться от нее, прежде чем остановиться. «Хватит разговоров, Наруто сама», Грифия говорила твердым тоном, когда Наруто повернулся к ней лицом. «Пора нам снова сосредоточиться на уроке танцев. Как старшая горничная дома Гримори Дьявола и личный помощник самого Сазикса Люцифера сама, я не примет от вас ничего, кроме абсолютного совершенства, так что приготовьтесь, давай, Грифия-сан». Наруто усмехнулся, он пережил тренировку фехтования с Фиорой, великим дуэлянтом, так что, конечно, нет никаких шансов, что танец с седовласой королевой уничтожения не станет для него концом, верно, правильно, сломать, ваши ноги в порядке, Наруто-сан, обеспокоенно спросила Асия, заметив, как Наруто хромает впереди нее, просто немного больно от танцев, вот и все. Наруто ответил блондинке с усмешкой, заставив Асию на секунду взглянуть на него. Затем она схватила его за руку и заставила Наруто и остальную часть их группы остановиться и повернуться, чтобы посмотреть на них, прежде чем опуститься, чтобы использовать священный механизм на его ногах, окутывая их целительной аурой сумеречного исцеления. Через секунду ноги Наруто больше не болели, что заставило его благодарно улыбнуться Аси. Когда она встала, «Спасибо, Асия, пожалуйста, не говори об этом, Наруто-сан». Бывшая монахиня ярко улыбнулась ему и кивнула. При этом группа продолжила продвигаться вперед, следуя за своим хозяином Риас к собранию молодых дьяволов, где они встретятся с четырьмя владыками демонов и высшими руководителями дьявольской фракции в рамках подготовки к турниру по рейтинговым играм молодых дьяволов. Поскольку это место было заполнено папарацци и репортерами, поскольку турнир, возможно, был самым большим событием в подмирье, им потребовалось время, чтобы пройти сквозь толпу, ждущую снаружи, что делает весьма вероятным, что они прибыли последними. Все, я скажу это еще раз, что бы ни случилось, оставайтесь в спокойном состоянии ума. Люди наверху, наши будущие соперники, даже те, кто сражался бок о бок с нами в Исландии. Мы не должны не показываешь некрасивую форму, понимаешь? Все решительно кивали на слова своего короля, исполненные боевого духа. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до зала заседаний, где их встретил сотрудник, который поклонился Риас, прежде чем сказать жестом рукой в сторону. «Добро пожаловать, Гримори сама. Пожалуйста, пройдите сюда». Все следовали за сотрудником, пока их не встретила группа людей, стоящая перед парой деревянных дверей. Им было нетрудно распознать высокое и мускулистое телосложение Сейрарга Байла, которого теперь сопровождает не только его королева, но и вся его пера. «Сейрарг, позвала Риас, приветствуя своего кузена лучезарной улыбкой, когда она подошла со своими перами к нему и его группе. Риас, наследник Байл, ухмыльнулся своей кузине, в то время как его пер уважительно склонили головы перед ней, прежде чем он переключил свое внимание на пер Риас, улыбаясь им, когда он поздоровался. «Привет всем, Наруто!» «Привет, сэр Арксан!» Наруто усмехнулся и поднял руку, чтобы ударить сэр Аргом кулаком. Затем он посмотрел на остальных перов сэр Арга и, как и сам их король, все они выглядели невероятно сильными. «Что ты здесь делаешь, сэр Арг? Разве ты не хочешь войти?» Риас не могла не спросить, скрестив руки на груди, глядя на двери, несомненно, зал для собраний. «Ну что ж, причина, по которой мы здесь, в том, что там стало так идиотично», — наследник Байл объяснил с горькой улыбкой. «Первыми прибыли Секвайра, Сона и Астарот. Зефидор пришел последним, но он сразу же затеял спор с Секвайрой, и с тех пор они дрались друг с другом. Словно по команде, из соседней комнаты внезапно раздался гулкий звук, за которым последовала дрожь, сотрясшая коридор. «Вау, звучит как довольно жаркий спор», — прокомментировал Наруто, схватив Асию и не дав ей упасть, заставив ее с благодарностью взглянуть на него. Он знал Секвайру. Кто-то с холодным и неглупым отношением, как она, не собирался так легко мириться с неуважительным поведением по отношению к ней. «Вот почему я посоветовал не встречаться друг с другом до официальной встречи». Сэр Арг вздохнул, прежде чем последовать за Риас, которая вошла в комнату со своим пером. Когда две группы вошли в зал для собраний, они не удивились, увидев, что там царит полный беспорядок. Все столы, стулья и украшения были либо перевернуты, либо полностью уничтожены. Посреди комнаты две группы людей смотрели на каждую противоборствующую сторону со своим оружием и магией наготове. С одной стороны был никто иной, как Секвайра Гарриса и ее перы, а с другой – группа дьяволов, которую возглавлял гоблин-дьявол. Несмотря на хаос в комнате, в углу стоял безопасный от разрушения стол, и один мужчина спокойно пил чай посреди хаоса. «Зефидор, ты понимаешь, что только что сказал?» — спросила Секвайра холодным, как лед, тоном. «Сказав мне что-то подобное, ты убьешься, знаешь ли, ты хочешь умереть? Даже если я убью тебя здесь, дьяволы наверху не возьмут на себя ответственность за это, вы знаете». Лидер группы гоблиноподобных дьяволов Зефидор ответил другой враждебностью. «Ха, я не боюсь снова сказать это тебе прямо в лицо, сука. Почему бы тебе не пойти со мной в отдельную комнату, и я покажу тебе, как развлечься, или ты слишком напуган, чтобы пойти куда-нибудь без вашей охраны? Неудивительно, почему вы все еще девственница, которая до сих пор не подпускала к себе мужчин. Я проведу для вас официальную церемонию открытия. Угу, и я думаю, что у крысиного подергивания самые худшие отношения. Ты мне об этом расскажешь». Каждый дьявол, присутствовавший в комнате, немедленно повернул свои головы к Наруто и Юми, причем последний сразу понял, что она только что произнесла эти слова достаточно громко, чтобы их могла услышать вся комната. Без паузы она выстрелила Наруто за спину и спряталась за ним со своим компаньоном, выглядывая из-за его спины, чтобы посмотреть на гоблинское лицо дьявола, который пристально смотрел на нее и ее призывателя, в то время как Наруто просто поднял руки в защиту. «Мы ничего не сказали», — он сказал, но знал, что ему никто не поверит. «Наруто-кун». К всеобщему шоку и удивлению, выражение лица Секвайра изменилось на 180 градусов, и исчезла серьезная молодая женщина с холодной и пугающей аурой, которая подбежала к Наруто с сияющей улыбкой на лице. «Ты здесь, рад тебя видеть». Она весело поздоровалась, больше походив на возбужденную старшеклассницу, чем на настоящую девушку из одной из самых высокопоставленных семей дьяволов в звании эрцгерцога. «А, привет, Сик-чан!» Наруто с улыбкой поприветствовал наследницу Агарис, прежде чем кивнул ее слугам, когда они бросились к ней. «Привет, ребята! Что, во имя владыки демонов, происходит?» — в шоке и недоверии спросил Зефидор, прежде чем шагнуть к Секвайре. «Эй, сука, я еще не закончил!» Прежде чем Зефидор смог дотянуться до нее, сэр Арк выступил вперед и громким голосом заговорил. «Я не советую тебе продолжать сражаться, мятежный сын семьи Гласия Лабалас. Если ты продолжишь дальше этого, я буду твоим противником. Ваше последнее предупреждение». На лбу Зефидора появилась пульсирующая вена, когда он пристально посмотрел на сэр Арга. Ожидая этих слов, его лицо покраснело от ярости. «А теперь послушай, некомпетентный Байл». Бум. Прежде чем он успел закончить это предложение, раздался громкий звук, когда сэр Аркбайл одним ударом отправил Зефидора в полет к стене, создав огромный кратер от чистой силы удара. «Сукин сын! Проклятая семья Байл!» Когда Зефидор попытался подняться, держась за окровавленное лицо, его слуги закричали от чистой ярости и посмотрели на сэра Арга, который просто скрестил руки, когда его собственная пера бросилась к нему и образовала защитный круг вокруг своего короля. Атмосфера в конференц-зале после этого не могла стать более напряженной. «Позаботьтесь о своем хозяине», — сэр Арг заговорил просто с мощным присутствием вокруг него. «У тебя еще есть время помочь ему до прибытия владыки владык. Даже если ты повернешь свои мечи ко мне сейчас, ты ничего не добьешься, кроме полного поражения». Дьявол из Перагласьялабала скрипели зубами, но не потребовалось много времени, чтобы смириться со своим поражением и подбежали к своему хозяину, пытаясь подобрать его только для того, чтобы он оттолкнул их и сделал это сам, едва не упав, снова в процессе. Сэр Арк просто немного выдохнул, прежде чем взглянул на своих перов и кивнул им, заставляя их опустить свое оружие и магию, но не охранников. «Я думаю, что тогда это решает», — сказал сэр Арк, обернувшись, чтобы посмотреть на Риас с ее группой и Секвайру. «Я надеюсь, что Зефидор усвоит урок. Он выглядит довольно пьяным, но все же», — сказал Риас с легким вздохом, наблюдая, как Зефидор и его друзья уходят. «Мы все знаем, что этого не произойдет, Риас». Сонаситри заговорила, когда она шла к ним со своей королевой, Цубаки Шинрей и епископом, а Мамаханакой следовала за ней. Увидев Наруто, седая красавица подарила ему красивую улыбку и махнула рукой, на что он не мог не ответить от всего сердца. «Сона». Риас улыбнулась своей сопернице и другу детства, когда Секвайра и Сейрарк кивнули наследнице Ситри в знак признательности. Прежде чем она смогла сказать что-то еще, ее голова внезапно повернулась к Секвайре, когда наследница Агариса схватила руку своего парня и подняла ее, чтобы написать что-то на его ладони ручкой, представляя собой серию чисел. Что это?» Наруто не мог не спросить, когда Секвайра закончил писать и отложил ручку, заставив ее исчезнуть в магическом круге. «Мой телефонный номер», она сказала ему, заставив Наруто широко раскрыть глаза от удивления, и все вокруг задохнулись от шока, никто больше, чем сама Риас. «Привет, Наруто-кун, если у тебя будет свободное время в эти выходные, пожалуйста, приезжай на личный курорт моей семьи. Мои родители ждали возможности встретиться с вами, поэтому, пожалуйста, позвольте мне познакомить вас с ними. Я, КХМ, у Наруто в эти выходные тренировка, чтобы подготовиться к турниру, Искчан». Прежде чем Наруто смог заговорить, Риас схватила его за плечо и потащила за собой, чтобы шагнуть вперед и встретиться лицом к лицу с Секвайрой, которая мгновенно вернулась к своему обычному холодному «я». «И, честно говоря, я уверен, что ты тоже должен. В какой-то момент мы все-таки будут вашими соперниками на турнире. ХММ, я знаю, что мы тоже друзья детства, Риас, но я не помню, чтобы ты давала тебе разрешение называть меня Искчан, как когда-то», — заговорила наследница Агарис, скрестив руки под своим пышным бюстом, и ответила взглядом Риас своим собственным. «Кроме того, эрцгерцог и эрцгерцогиня сами просят о встрече с вашей пешкой, вы игнорируете их желание, Риас. Я уверен, что они поймут, что Наруто нуждается в обучении», — Риас ответила просто, и двое горячо посмотрели друг на друга, им не нужно было больше говорить ни слова, чтобы усилить напряжение между ними. Наруто мог только нервно переглянуться между ними, прежде чем он посмотрел на сэра Арга, спросив его, указывая пальцем на свою девушку и Секвайру. Сэра Арксан, вы можете использовать эту власть великого короля на себе и что-то с этим сделать? Я думаю, тебе придется разобраться в этом самостоятельно, мой друг», был единственным ответом наследника Байл Наруто, когда он похлопал его по плечу. К счастью для Наруто, прибыла первая группа высших дьяволов и владык демонов, что позволило действительно начать собирание молодых дьяволов и более или менее избавило его от проблем, связанных с двумя высококлассными волевыми девушками, которые, вероятно, не послушались бы его вообще. «Сломать». Все собрались. «Хорошо», — старый дьявол заговорил, когда Риас и другие наследники вышли вперед, в то время как их перы выстроились в пять прямых линий позади них, глядя вверх на Сазикса, других владык демонов и руководящую часть дьявольской фракции. «Вы собрались здесь сегодня, чтобы мы могли увидеть лица всех тех, кто несет судьбу фракции дьяволов. Встречи такого типа будут проводиться время от времени, чтобы мы могли видеть, как поживают молодые дьяволы. Вы шестеро, высшие и самые многообещающие демоны высокого класса этого поколения, несущие традиции чистокровных и способностей, в которых никто не может сомневаться, сказал другой дьявол, представившийся одним из организаторов турнира по рейтинговым играм. Вот почему мы хотели бы, чтобы вы, ребята, соревновались друг с другом, чтобы продемонстрировать свою силу, а также увеличить свою силу. Сазикс сама, могу я спросить, будем ли мы когда-нибудь отправлены в бой против бригады хаоса? Из ниоткуда спросил Сейрарк с твердым выражением лица, глядя прямо на малиноволосого владыку демонов, который улыбнулся, прежде чем ответить. Я не знаю, но ценю ваше рвение. Однако, если возможно, я не хотел бы вас посылать. Сазикс ответил спокойным тоном. Сейрарк не мог не приподнять бровь, продолжая спрашивать. Почему, Сазикс сама? Я знаю, что мы еще молоды, но если мы ничего не сделаем, то... Сейрарк, я признаю вашу храбрость и вашу силу. Я видел их в битве против фракции героев в Исландии, битве, которую мир никогда не забудет, где группа молодых дьяволов выступила против террористов и армии монстров, созданных для специально нацеливаться на них. Сазикс прервал его, говоря спокойно, но в то же время вы безрассудны. Прежде всего, те, кто все еще растет. Потеря любого из вас здесь будет большой потерей не только для нас, но и для будущего нашей фракции. Я хочу вас, чтобы понять, для нас все вы важнее, чем вы думаете. При этом Сейрарк опустил голову и сказал, я понимаю, но, как и ожидал Наруто, выражение его лица выглядело недовольным. Я рад, Сейрарк. Сазикс улыбнулся, прежде чем продолжить, глядя на других высококлассных дьяволов. Теперь, прежде чем мы перейдем к предстоящему турниру по рейтинговым играм, мы хотели бы услышать о ваших мечтах и надеждах, будущее. Разумеется, первым на его просьбу откликнулся никто иной, как сам наследник Байл, без малейшего колебания. Моя мечта – стать владыкой демонов, Сазикс сама. Хох, дьяволы, сидящие вокруг владыки демонов, издали удивленный звук, глядя на Сейрарга с интересом, любопытством, но также и с неудовольствием. Семья великого короля никогда не производила владык демонов, знаете ли, несмотря на то, что Сазикс сказал, что один из вышестоящих руководителей уверенно ответил, его голос никогда не дрогнул. Когда люди подземного мира почувствуют, что нет другого выбора, кроме меня, чтобы стать владыкой демонов, я им стану. Ясно. Сазикс и другие владыки демонов улыбнулись по крайней мере, Серафал и Аджука, поскольку четвертый, кого Наруто не узнал, выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание. Риас была следующей, которая озвучила свою мечту владыке демонов, и когда она выступила вперед и рассказала о своей мечте продолжать жить в качестве будущего лидера дьявольского дома Гримари и выигрывать все рейтинговые игры, в которых она участвует, Наруто заметил шестого наследника, в которой, как он не сомневался, была Диадора Астарот, воспользовавшись возможностью повернуть голову, чтобы взглянуть на Риас, чтобы взглянуть еще дальше назад и сосредоточить свой взгляд на Аси. Он также заметил, что все члены его пэра были девушками и выглядели как бывшие жрицы или монахини церкви. Одно только это дало Наруто еще худшие предчувствия к наследнику Астарота. После Риас, Диадора и остальные наследники по очереди выступили вперед и рассказали владыкам демонов о своих мечтах и целях, пока в конце не остался только один человек, и это была никто иной, как сама Сонаситри, которая заговорила. «Маа сама, я мечтаю построить школу рейтинговых игр в подземном мире». Высококлассный дьявол с любопытством приподнял бровь и спросил, «Если это научить рейтинговым играм, разве для этого уже нет?» Без особого колебания Сона ответила, когда ее сослуживцы с гордостью слушали ее речь. «Но эта школа, куда принимаются только дьяволы из высшего класса и дьяволы с привилегированным социальным положением. Школа, которую я хочу построить, это школа, в которой даже черти из низшего сословия и перевоплощенные дьяволы также могут присутствовать без какой-либо дискриминации. Однако, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, за исключением четырех владык демонов, которые очень заинтересовались этой идеей, так называемые высшие дьяволы засмеялись, у некоторых из них даже были насмешливые взгляды на лицах, когда они посмотрели на Сону, которая, казалось, была ожидал этого и оставался спокойным и собранным. Наруто, зная, что он принесет Риас неприятности, только если он что-то скажет сейчас, оставался настолько спокойным, насколько это было возможно. Затем он посмотрел на Мама и увидел, как она дрожит от гнева, глядя на дьяволов, сидящих над ними, но она была среди тех, кто лучше справлялся с этим, чем остальные, а именно Саджи и Сей. Оба пристально смотрели на дьяволы, сидящие над ними. Их взгляды встретились на короткую секунду, и Наруто убедительно кивнул Мама, на который она ответила, сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Это невозможно. Мне очень жаль, но этого не может быть. О, я понимаю, ты мечтательная маленькая девочка. Как хорошо быть молодой. Однако, чтобы следующей наследнице семейства Ситри приснился такой сон, я должен поблагодарить тебя за такую хорошую шутку». В разгар всего этого сона откровенно заговорила. «Я серьезно». Успокоившись от смеха, один из начальников заговорил, указывая пальцем на Сону. «Сона Ситридона, демоны низшего сословия и перевоплощенные демоны просто работают на своих хозяев, нас, демонов высокого класса, и выбираются только за их таланты. Не будет ли создание этой школы проявлением неуважения к традиционным семьям, которые цените престиж и традиции? Независимо от того, сколько людей говорят, что мы, как вид, вступили в период перемен, перемены могут быть хорошими и плохими. Что-то вроде обучения простых демонов из низшего сословия, не ваше дело. Не высмеивай Сон Кайча, Сона сама, такая», — закричал Саджи в гневе, не в силах больше контролировать себя, опередив Иссия Хёда, когда он попытался сделать шаг вперед, но его сдержали девушки из Персоны. «Посмотри, как ты говоришь, молодой реинкарнированный дьявол. Сона Дона, твоя слуга не обучена должным образом». Другой высший дьявол усмехнулся, глядя на Саджи. «Прошу прощения, я поговорю с ним позже». Сона просто сказала, опустив голову, прежде чем сузить глаза и отругать Саджи. Молодой человек тоже выглядел так, будто хотел ей что-то сказать, но он сдержался и отступил. «Боже, все вы, взрослые, собираетесь вместе, чтобы запугать мою сестру», — внезапно заговорила Серафалу, которая выглядела в очень плохом настроении. «Я знаю, что я владыка демонов, но, как старшая сестра, у меня есть свои пределы, понимаете? Знаете ли, я тоже немного запуган». Она закончила холодным тоном, так как температура в холле упала настолько, что можно было видеть собственное дыхание. Группа дьяволов вокруг владыки демонов нервно сглотнула, обливаясь потом пулями и пытаясь избежать ее взгляда, решив оттуда держать свое мнение при себе. «Я думаю, если Сона и ее перы смогут проявить себя в предстоящем турнире, то ни на что будет жаловаться, верно?» — спросил Сазикс с легкой улыбкой, прежде чем продолжить, глядя на свою сестру, когда он сказал: «Почему бы нам не использовать эту возможность, чтобы организовать первый матч турнира? Риас и Сона, не могли бы вы встретиться первыми, друг против друга?» Обе наследницы были удивлены его предложением. Они посмотрели друг на друга, но в то же время ни один из них не выглядел так, будто был против этой идеи. Оба понимали, что рано или поздно им придется сразиться друг с другом в турнире. «Естественно, мы хотели бы только увидеть Пэра с молодым дьяволом, который в первую очередь дал нам идею нового игрового режима в действии», — Сазикс заговорил, объясняя, глядя на Наруто. «С другой стороны, я уверен, что Сона и ее Пэр умирают от шанса проявить себя и укрепить свою общую мечту. Я не думаю, что мы можем начать турнир с лучшей стороны, матч, чем это». Остальная часть группы взрослых дьяволов не могла не согласиться с ним, когда они повернулись, чтобы шептать друг другу и одобрительно кивать головами в ответ на его слова. Президент кивнула брату, а затем повернулась к Соне, чтобы одарить ее вызывающей улыбкой, на которую наследница Ситри ответила насмешливой улыбкой. «Тебе должно быть честь, Риас. Мне кажется, ты будешь моим первым противником в рейтинговой игре. Хм, теперь, когда мы противостоим друг другу, я не проиграю тебе, Сона. Тогда это все решает», — сказал Сазикс с теплой улыбкой. Серафалу, тем временем, тоже выглядела очень счастливой, когда она встала со своего места и приветствовала. «Матч между Риас Чан и Соной Чан, да». Затем Маджука впервые заговорил, улыбаясь двум наследницам, когда он наклонился вперед на своем стуле. «Датой начала турнира и вашего матча будет 20 августа в мире людей. Вы можете наслаждаться своим временем, до тех пор, пока вы хотите. Подробности матча и правила будут сообщены позже». На этом был решен первый матч турнира между Соной Ситри и Риас Гримари. «Сломать». «Понятно», — Понятно. Итак, это будет бой против группы Си-3. Это было на следующее утро после сборища чертей. Наруто, Риас и их группы, с добавлением Равеля и Ирины, в настоящее время сидели вокруг Азазеля, который держал в руках несколько документов, когда он разговаривал с группой в большом саду резиденции Гримари. Сегодня в мире людей 28 июля, так что у вас, ребята, будет 20 дней на подготовку к матчу. Азазель кивнул и погладил подбородок, передавая документы Равель, чтобы она могла сохранить их для него, комнаты для роста. «Я уже составил список тренировок для каждого из вас прямо здесь», — заявил он, постукивая по стопке документов, которые держал Равель. «Я благодарен и все такое, но это нормально для другой команды. Если мы получим совет от губернатора падших ангелов», Наруто не мог не спросить, подняв руку, чтобы высказать свое мнение. «По правде говоря, нет», — Азазель ответил, качая головой. «На самом деле все сводится к гордости вас, молодые дьяволы, независимо от того, примете ли вы помощь третьих лиц или нет. Этот турнир, несомненно, стал большим событием, которого все в мире с нетерпением ждут, но его цори это по-прежнему возможность для вас, молодые дьяволы, стать сильнее, не говоря уже о том, что организаторы хотят, чтобы турнир был взрывным, чтобы они могли перенести новый игровой режим в официальную рейтинговую игру, и за кулисами есть разные повестки дня. Кроме того, конечно же, у них будут такие люди, как я, которые будут давать советы, которые каждая команда может использовать, чтобы увеличить ваши шансы на победу. И я также слышал, что Серафол попросил пылающего метеоритного дракона и бывшего короля драконов Танина обучить двух драконов из их групп. Так что поверьте мне, когда я скажу, что для вас, ребята, будет справедливо получить мою помощь. При этом Риас и ее группа расширили глаза. Оказалось, что через 20 дней их ждало настоящее испытание. Итак, начнем с короля. Ты, Риас. Начало Зазель, взяв файл из стопки документов, которые держал Равель, и передал его Риас, прежде чем сказать. Хотя новый игровой режим больше не связан с победой за счет исключения короля из игры, у меня есть основания полагать, что организаторы все же найдут способ сделать его чрезвычайно ценной целью, поэтому вам нужно будет индивидуально наращивать свои силы. Губернатор объяснил, что Риас прочитала инструкции к записке. С самого начала вы были исключительно талантливы даже для дьявола высокого класса. Даже если вы живете своей обычной жизнью, как сейчас, вы в конечном итоге вырастете и станете демонами высшего класса. Возможно, даже за пределами высшего класса. Тем не менее, вы хотите стать сильнее, чем вы, в этом будущем, не так ли? Да, Риас твердо кивнула. Тогда следите за своим обучением в соответствии с тем, что написано в этом файле. Азазель сказал, кроме того, вам также необходимо улучшить свое качество как короля, лидера вашей группы. Что вам понадобится, так это сообразительность и ясное суждение, чтобы справиться с каждой ситуацией, которую ваши оппоненты бросают вам, и найти способ помогите себе и своему товарищу победить их. В настоящее время, помимо тренировок, вам также нужно будет узнать все, что можно о ваших противниках, понять их сильные и слабые стороны, и, что самое важное, подготовиться к новому игровому режиму. Полные правила еще предстоит раскрыть, но я надеюсь, что вы подготовитесь ко всему. Понял. Малиноволосая наследница понимающе кивнула, прежде чем еще раз взглянуть на свой режим тренировок. Далее идет Акина. Во время битвы с фракцией героев ты принял кровь, текущую по твоим венам, и воспользовался силой святой молнии. Да, несмотря на то, что Акина выглядела немного горько, Акина кивнула и приняла файл от Азазеля. Подобно Риас, ты будешь твердо придерживаться своей сути и тренироваться, чтобы увеличить свою демоническую силу, высший уровень. Кроме того, как королева этой группы вы второй в команде. Вы должны быть уверены, что вы тоже можете вести их, если ваш король не в состоянии сделать это. Да, просто сказала Акина. Киба и Зиновия. Затем Азазель обратил свое внимание на двух рыцарей группы и поговорил с ними, раздавая два файла. Киба, тебе нужно иметь возможность дольше поддерживать свой крушитель баланса. О твоем владении мечом я говорил с Саджи. Он готов начать с нуля, верно? Да, сенси. Я намеревался начать тренировки с самого начала. Хорошо. И Зиновия, тебе нужно поработать над своим господством над Дюранделем. Азазель посмотрел на синеволосого рыцаря и заговорил с ней, пока Зиновия читала ее файл. Тебе также нужно поработать над своей техникой. Научись сохранять спокойствие и хладнокровие, выиграть. Ты следующий, Гаспер». Затем губернатор Григорий оглянулся на Гаспера, который вздрогнул и испуганно воскликнул. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, что он напугал его нарочно. «Очевидно, ваша самая большая проблема – это ваш страх. Ваш священный механизм невероятно силен, и на данный момент у вас есть учитель, который может показать вам, как правильно работать это. Так что вам нужно работать над своей уверенностью, а также с вашей силой как наполовину вампир». «Да-да, я отдам все, что у меня есть», сказал вампир, нервно кивнув. «Далее идет Азия». Бывшая монахиня вздрогнула, когда к ней обратился Азазель. «Вы будете работать над улучшением своей силы, выносливости и магии. Кроме того, вашей главной задачей будет укрепление вашего священного механизма». «Я понимаю», Азия решительно кивнула. «Скорость твоего восстановления уже велика. Однако проблема в дальности действия. Тебе нужно быть рядом со своими союзниками, чтобы исцелить их, верно? У нас не может быть этого в бою. Кроме того, самая большая слабость вашей способности также являются вашим лучшим качеством, а именно вашей добротой. Ваша добрая природа в конечном итоге исцелит как союзников, так и врагов, так что мы можем просто поработать, чтобы увеличить диапазон вашего исцеления сумеречным светом до чего-то вроде ауры исцеления вокруг вас. Я рекомендую это, ты должен научиться стрелять из ее целительной силы, как снаряд. Кроме того, каждый раз, когда вы, ребята, вступаете в драку, Наруто всегда оставляет Юми, чтобы защитить вас, верно? Асия взглянула на Наруто и кивнула. Юми в настоящее время играла с Куракой в своей комнате, составляя ее компанию, потому что она не могла уйти без присмотра, поэтому ее в данный момент не было. Вы, она может поддержать только того, к кому привязана. Посмотрите, сможете ли вы двое работать в тандеме друг с другом. Также не забывайте о своем фамильяре. Он молод, но он все еще дракон и может предоставить вам некоторые наступательные силы. Я понимаю, я сделаю все, что в моих силах. Несмотря на то, что она выглядела очень нервной, Ася ответила решительно в голосе. Хорошо, теперь Каника, у меня нет жалоб на твои качества как ладьи, и ты также снял свои собственные ограничения, так что у меня нет для тебя специальной подготовки. Азазель заговорил, к большому удивлению Каника, но ей или всем остальным было несложно узнать, куда он идет. Лучшее, что вы можете получить, это от вашей сестры. Продолжайте тренироваться под ее руководством, и я уверен, что вы сможете вырасти, чтобы стать одной из самых могущественных ладей. Тогда ладно, седая девушка кивнула. И последнее, но не менее важное, Наруто. Затем все отвернулись от своих файлов и обратили внимание на Наруто, когда кровь выступила вперед, чтобы пройти его обучение. Это все твои. Какой? Потрясенно воскликнул блондин, когда Азазель схватил всю пачку документов и передал ему. Это все теории, которые у меня были относительно вашего священного механизма. Азазель с самодовольной улыбкой заявил, потирая подбородок. Я хочу, чтобы вы проверили их всех, посмотрите, какие из них возможны, а затем доложите мне как можно скорее. Это, глаза блондина расширились от трепета и изумления, когда он взял файл из стопки и быстро прочитал его. Тебе это понравится. У меня возникла эта идея, когда ты сказал мне, что мы можем управлять мехами королевства меха с твоего разрешения. Азазель кивнул головой, прежде чем продолжить. Если хотя бы одна из этих способностей станет возможной, она действительно изменит правила игры для вас и вашей команды в этом турнире. Помимо этого, ваши фактические тренировки будут более или менее такими же, как у Кибы. Вам необходимо, у вас будет возможность поддерживать крушитель баланса в течение более длительного времени. Вам также нужно будет поработать над своей техникой, выносливостью и магическими способностями. Так в основном все? Невозмутимо спросил Наруто. Это напомнило ему об этом зле, когда команда Пролиги была настолько плохой, что фанаты шутили о том, что им нужно было только поработать практически над всем, чтобы стать лучшей командой в мире. Дело не в том, что они уже недостаточно хороши, просто у вас есть еще большая грубая сила, чем у вашего хозяина, является ясным доказательством этого. Однако я действительно верю, что у вас все еще есть много возможностей стать еще сильнее, чем вы уже есть сейчас, при условии правильного обучения и учителя, который может помочь вам полностью раскрыть свой потенциал как дьявола. Учитель, значит, у меня будет специальный учитель для собственного обучения? Наруто не мог не спросить с возбужденной улыбкой. Кто это? Азазель просто сделал жест головой, и Наруто посмотрел в том направлении и увидел серебристую королеву уничтожения, Грифию Люцифуг, стоящую в коридоре особняка, смотрящую на него из окна с суровым выражением лица. Глава 34. В 15-й раз за неделю Наруто Узумаки снова столкнулся с Грифией Люцифуги, но не на уроке танцев, а в реальном бою. Если бы он раньше думал, что она была жесткой с танцевальной практикой, то теперь Наруто предпочел бы, чтобы она научила его танцевать с ней в течение 10 часов, а не дралась с ней 10 минут, не говоря уже о еще 10 раз, потому что на протяжении всей его тренировки с ей Грифия показала ему, почему ее провозгласили Серебряной Королевой Уничтожения, женщиной, чья сила не уступала силе владыки демонов и была достаточно сильной, чтобы бросить вызов даже самой сильной женщине-дьяволу Серафалу Левиафан. Итак, вы решили использовать огонь для борьбы с огнем или, в нашем случае, лед. Грифия заявила, когда она подняла ледяную стену, которая была даже больше, чем стена Цристалези, которую он только что создал, чтобы защитить себя от ее разрушительного заклинания ледяной бури, чтобы заблокировать его собственную контратаку, флаш-фрост кусок льда, который взорвался при ударе, но он не оставил ни единой царапины на защите Грифи. Я скажу, что это не самое разумное решение, Наруто сама, седовласая женщина заговорила, прежде чем их ледяные стены взорвались и разлетелись на миллионы ледяных осколков, которые затем повернули свои заостренные кончики к Наруто и выстрелили в него, когда Грифия того пожелала. Он слышал, что Грифия преуспела в манипуляциях со льдом и ледяной магией, и ожидал, что они будут на уровне, который может превзойти даже силу Криофеникса Аниви из суровой замороженной земли Фрильерда, но все, что она показала ему до сих пор, превзошло даже его самое безумное ожидание. В данный момент они проводили спарринги на тренировочном полигоне в горах недалеко от резиденции Гримари, и более 2 километров земли были полностью заморожены Грифией, которой, вероятно, еще предстояло использовать свои силы. Но он тоже, взывая к силе Эрна после быстрого слияния с ним, Наруто ударил кулаком по земле, вызвав извержение божественного огня из трещины, которую он создал с помощью силы полубога, растопив ледяные осколки еще до того, как они смогли добраться до него. Затем Наруто поддерживал огонь, пока атака не закончилась, и расправил крылья Криофеникса, чтобы совершить длинный прыжок к Грифи, приближаясь к ней с пылающим молотом Эрна. Седовласая горничная не была так близорука, чтобы подумать, что она может заблокировать что-то подобное, и изящно отпрыгнула в сторону, чтобы избежать этого, когда Наруто опустил молот с чертой рыцаря ее фигуры королевы. Молот исчез, и его заменил святой меч Звездный Огонь Спилблади, который Наруто использовал, чтобы заблокировать ледяной меч Грифи, когда она вернулась к нему со стороны. Поджигая клинок божественным огнем, Наруто надеялся расплавить оружие горничной, но Грифия не позволила этому случиться, проявив голубоватую ледяную ауру, окружавшую весь клинок ее меча, что позволило ему противостоять пылающему огню заклинания Звездного Огня Наруто. Затем она оттолкнула его и нанесла горизонтальный удар своим клинком, но Наруто парировал его быстрым ударом, прежде чем вовлечь ее в жестокую дуэль фехтования. Целью их текущего спарринга было для Наруто проверить свой предел и посмотреть, как далеко он сможет зайти за его пределы. Это была причина, по которой, когда он сражался с Грифией, которая помогала ему создать напряженную боевую ситуацию, Наруто также носил особую пару браслетов, подобных устройствам, которые были разработаны самим Азазелем, чтобы истощить его демоническую силу и применить смехотворное количество веса на все его тело. Они сделали движение с большей скоростью намного более трудным, чем обычно, заставляя Наруто полагаться на свои способности, чтобы блокировать, противодействовать и нейтрализовать атаки Грифи, вместо того, чтобы просто использовать свою скорость для уклонения, чтобы он мог истощить свою силу с еще большей скоростью. «Хорошо, Наруто сама, я думаю, вы достаточно низки», Грифия заговорила, когда Наруто отпрыгнул от нее, послав волну божественного огня только для того, чтобы рассеять ее взрывом ледяной магии, настолько мощным, что вся область на его пути была полностью заморожена. Однако Наруто это не удивило, и он быстро вернулся на землю, вонзив звездный клинок в землю, прежде чем высвободиться с Анивией и Арном из своего тела, а затем призвал Ари на свою сторону. «Хорошо, давай сделаем это, Ари». Наруто поговорил со своим чемпионом, и девятихвостый лис Востея кивнул Наруто, прежде чем она изменила форму. Когда Наруто использовал на ней свою способность изменять внешний вид, ее волосы и мех ушей стали розовыми, а ее платье в корейском стиле превратилось в белое, кимоно с синей каймой, которое было расстегнуто на ее плече, обнажая большое количество декольте. Точно так же цвет ее хвостов был изменен на синий со светящимися кончиками. Рунитерра Арсенал Крушитель Баланса. Превосходство мультивселенной. Объявление было сделано, и во вспышке света духовный цвет Ари узнала свою историю, позволив девятихвостой лисе Вастея из Рунтерры стать капризным, причудливым духом слюноотделения царства духов, который видел судьбу живых как игру преследования, и предлагал душам шанс найти свой последний покой, но не вмешивался, если бы они отклонились от пути. В форме лисий огонь Ари вырос до духовного уровня и стал настолько мощным, что при ее трансформации высвободилась огненно-белая аура, растопившая замороженную землю вокруг них. «Ну, мы здесь, можем также немного повеселиться. Кто готов к энергичной погоне?» — спросил Ари, цитируя себя в игре, когда она вызвала волну лисьего огня, чтобы отразить ледяную атаку Грейфи, растапливая ледяные осколки прежде, чем они достигли ее и ее призывателя, а затем слились с ним, придав Наруто ее уши и хвосты. Благодаря усиленной скорости и ловкости Ари, Наруто смог быстро уклоняться и парировать каждое ледяное копье и заклинание, выпущенное в него Грейфей, когда он держал заклинание звездного огня в одной руке и создавал множество сфер духовного лисьего огня в другой и вокруг своего тела, отправив их к седовласой горничной. Усиленные сферы лисьего огня были достаточно сильны, чтобы прорвать ее защиту и растопить почти все ее ледяное оружие, вынудив Грейфию, наконец, принять более осторожный подход в ответе на его атаки. В течение нескольких минут они сражались друг с другом в напряженной битве мощной магии и способностей, когда копья и ледяные мечи сталкивались с огненными шарами в воздухе, создавая взрывы, которые можно было увидеть за много миль. Зная, что он может держать только Ахри в ее дух блоссом форме еще пару минут, Наруто решил изменить свою тактику и бросился на Грейфия с уполномоченной Спирит Руж. Грейфия была готова к нему, но ее глаза слегка расширились от удивления, когда тень Эвелин, естественная способность, которую Наруто мог использовать без необходимости сливаться с древней демоницей, начала излучаться из его тела и покрывать всю область в полной темноте, позволяя Наруто незаметно исчезнуть в нем. У Грейфии было несколько способов справиться с этой теневой способностью, разобравшись с самой Эвелинной и ее чувственным, озорным поведением, используя указанную способность достаточно долго, чтобы знать, какая из них лучшая, но седовласая горничная оставалась без дела и ждала Наруто сделает свой ход. Затем ее глаза поймали отблеск света и быстро уклонились в сторону, чтобы избежать брошенной в нее сбоку белой сферы обмана. Прекрасно зная, на что способна сфера, она не тратила время, чтобы увернуться от него снова, когда он внезапно остановился в воздухе и вернулся, дав Наруто лишь небольшой шанс, чтобы наконец добраться до Грейфии и подойти к прекрасной горничной с полной грудью, взмах его меча, ожидая, что она либо уклонится, создаст щит, чтобы блокировать его, либо парирует его удар своим собственным ледяным мечом. Но он ошибался. Мощная сила врезалась в него, удивив Наруто, поскольку он был отброшен назад и сумел прийти в себя только тогда, когда он ударил Starfire, чтобы остановить себя, его ноги скользили по земле. Он поднял глаза и увидел, что теперь Грейфия окружена ледяной голубой аурой, держащей в руках замысловатый лук, сделанный из льда. Когда горничная потянула за веревку, появилась ледяная стрела и вонзилась в лук, и все это стало светиться огромным количеством демонической силы, отчего земля под ними начала дрожать. Наруто не нужно было быть гением, чтобы знать, что он не может заблокировать что-то подобное в его текущем состоянии, и, не теряя времени, прыгнул в сторону, чтобы увернуться, когда она выпустила в него стрелу. Однако чего он не ожидал, так это серебряного взрыва демонической силы, выпущенного вместе со стрелой, разорвавшего весь путь по замерзшей земле перед ней. От сотрясений Наруто рухнул лицом на землю и упал, как тряпичная кукла, брошенная разгневанным ребенком. Какого хрена? Когда он поднял глаза, Наруто не удивился, увидев, что Грейфия была готова пустить еще одну стрелу. Язык, Наруто сама. Сказав это, Грейфия выпустила вторую стрелу в Наруто, который на этот раз был гораздо более подготовлен и смог полностью увернуться, не будучи отосланным снова. Поднявшись на ноги, Наруто бросился к Грейфи, быстро сократив расстояние между ним и ней, и уклонился от ее третьей стрелы со звездным огнем в руке. Блондин был готов нанести удар мечом, который, возможно, мог бы сломать лук Грейфи, но обнаружил, что внезапно теряет свою силу, поскольку духовный цветарь был насильственно отделен от его тела, когда она вернулась в свою первоначальную форму и исчезла, в результате чего блондин рухнуть. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, это Грейфи, схватившая его руками. «Сломать! Ах, ты проснулся!» Первое, что Наруто услышал, когда пришел в сознание и проснулся со стоном, был звук горящего огня и веселый голос падшего ангела-губернатора Григори, который сидел на деревянном бревне у костра, которым он ковырялся, длинная деревянная палка. Заметив, что он лежит на земле, Наруто быстро сел, обнаружив, что большая часть его сил вернулась к нему, но он голодал. Была уже ночь. «Вот, это для тебя. Это немного, но я уверен, что в этом много любви». Азазель усмехнулся и протянул Наруто тщательно упакованный ланчбокс. Наруто только секунду смотрел на коробку для завтрака, прежде чем он быстро вырвал ее из руки Азазеля и подошел еще ближе к костру, чтобы ослабить холод замороженной земли вокруг него. «А где вообще Грейфия?» — спросил Наруто, заметив, что Грейфии нет рядом, когда он развернул ткань вокруг коробки для завтрака, а затем открыл ее и обнаружил внутри несколько рисовых шариков, пару палочек для еды и несколько ломтиков свинины. Взяв палочки для еды и рисовый шарик, Наруто откусил и застонал от вкуса. «Ой, это так вкусно!» Азазель весело рассмеялся над реакцией Наруто, когда блондин начал есть еду внутри коробки. «Рад, что тебе это нравится. Не только Риас и Равель, но и Акина также внесли свой вклад в свободное от тренировок время, чтобы сделать их для тебя. Черт, я мог бы поклясться, что кухня превратилась в зону боевых действий только сегодня утром». Затем он сделал паузу на секунду, прежде чем ответить на первый вопрос Наруто. Грейфия вернулась в резиденцию, чтобы прибраться. Она также сказала, что вернется, чтобы проверить вас позже. «Что случилось с твоим носом?» Наруто не мог не спросить, заметив синяк на левой щеке Азазеля. «Я сказал Грейфи, что поблизости есть очень красивый водопад». Парень с двумя волосами ответил болезненной улыбкой, заставив Наруто потеть, но в конце концов решил не обращать на это внимания. Затем Азазель заговорил снова после того, как быстро просмотрел своими глазами тело Наруто. «Хаэм, я вижу, что ты стал сильнее за последние несколько дней. Твоя демоническая сдержанность увеличилась по сравнению с тем, когда я видел тебя в последний раз. Действительно, но почему я не чувствовал ничего другого?» Наруто не мог не спросить, проглотив рис во рту. «Кстати, как долго я был вне дома?» «Пару часов». Наруто удивленно приподнял бровь. Обычно ему требовалось больше 6, чтобы хоть немного восстановить свои силы без посторонней помощи. «И если тебе интересно, мы с Грейфией не пытались помочь тебе быстрее пополнить свой запас. Ты поправился сам, так что я стал сильнее, и с довольно внушительной скоростью». Азазель похвалил его, выражение его лица на долю секунды стало серьезным, когда он посмотрел на блондина, который с радостью наслаждался едой, приготовленной для него девушками. «Итак, как все тренируются? О, знаешь, с их умственными препятствиями, Акина и Каника становятся все сильнее и сильнее с каждым днем, все больше знакомясь с силой, с которой они рождаются. Кто знает, возможно, тебе даже придется начать наблюдать за собой, их, когда ты вернешься». Азазель ответил, слегка пожал плечами, улыбка вернулась на его лицо, когда он дал Наруто ответ, которого он ждал, чтобы услышать. «Тренировки Риас и Аси тоже идут хорошо. Киба ушел тренироваться со своим учителем несколько дней назад. С тех пор о нем ничего не слышно. Зиновия в настоящее время тренируется с помощью Ирины, а Гаспер, конечно же, вместе с Зелианом учится овладевать своим священным механизмом. Если я смогу оценить ваш процесс, то я поставлю ему 8 из 10. Это так приятно слышать». Наруто ухмыльнулся, получив бутылку воды от Азазеля. «Знаешь что, Азазель-сенси, может, ты не выглядишь так, и ты все время шутишь, но ты неожиданно хороший человек и учитель, знаешь ли? Эй, это довольно грубо, понимаете?» Игриво возразила Азазель. «Но все равно спасибо. Это один из самых приятных комплиментов, которые я слышал за последнее время. Да, я ясно понимаю, почему ты не можешь получать такие вещи чаще?» Наруто саркастически подразнил его, заставив Азазеля весело рассмеяться. «Я дам тебе это, малыш!» Азазель засмеялся, прежде чем вытащил из своей куртки устройство, похожее на планшет, и отдал его Наруто. «Вот, от жука хотел, чтобы я дал тебе это». Они закончили это, не имея необходимости спрашивать своего падшего ангела, чтобы он знал, чего хочет от него от жука. Наруто взял устройство из руки Азазеля и включил его, чувствуя, как волнение бурлит в его груди, когда перед ним возникла голограмма парящего острова. Аво! Блондин не мог сдержать вздох, чувствуя, как по его спине пробегает холодок, когда он положил планшет на колени и увеличил масштаб, чтобы рассмотреть детали реальной версии или, по крайней мере, его мировой версии ущелья призывателей. В ней также есть папка с правилами. Проверьте ее позже и расскажите мне, что вы думаете, я передам ваш отзыв Аджуке и другим организаторам турнира. Наруто понимающе кивнул головой, когда Азазель заговорил с ним. Эти цифровые путеводители будут переданы каждому участнику нового игрового режима до публичного объявления, чтобы у них было время подготовить свои стратегии для него. Поэтому, очевидно, вы не сможете показать свою, Риас или кто-нибудь из вашей собственной команды, пока она не получит своего. Вы можете сказать Равель, так как она ваш менеджер и пойдет вместе с вами, чтобы увидеть ущелье впервые за несколько дней. Наруто видел, что Азазель не сказал ему, чтобы Равель никому не рассказывала о путеводителе, полностью полагаясь на ее способность хранить секреты и навыки его менеджера. Кроме того, учитывая дотошность и профессионализм, который Равель продемонстрировал до сих пор при сортировке своих расписаний, писем с приглашениями, она могла бы даже быть той, кому постоянно приходилось следить за тем, чтобы он сохранил все, что он узнал из путеводителя, при себе, а не скажи кому-нибудь, как Риас.